и вернулся на кухню смотреть фокус с апельсином. Она выразительно помолчала. Мы все оставались на кухне. Интересно, сколько времени? Словно желая прояснить все происходящее с точностью до доли секунды, она повернулась к Блайстону. — По меньшей мере 3-4 минуты, — твердо заявил тот, не сводя глаз с Мастерса. — И все это время, — продолжала миссис Синклер, — коктейли находились в другой комнате и стояли на столе. — Как вам, возможно, известно, впрочем, что это я, конечно, вы все знаете, кухня не примыкает непосредственно к гостиной. Дверь из кухни в холл была почти закрыта, потому что перед ней стоял мистер Хэй, и мы не видели, что происходит в гостиной. Разве не ясно? Пока мы находились на кухне, злоумышленник, кто-то посторонний, незаметно прокрался в гостиную и отравил напитки. Мастер снова что-то пометил в блокноте. Несмотря на невозмутимое лицо и приветливую улыбку, он явно готовился нанести очередной удар. — Отлично, мэм. Вот только одна вещь. Вы совершенно уверены, что мистер Шуман не подмешал яд в коктейли, когда нес их в гостиную? И миссис Синклер, и сэр Деннис Блайстоун ответили одновременно. — Да, они совершенно уверены. — Мы наблюдали за ним из холла, — пояснила она. Поднос был еще влажным, и мне не хотелось, чтобы мистер Шуман ставил его на стол или еще куда-нибудь и портил полировку. — Понимаю. — Значит, мистер Шуман просто отнес все в гостиную. Коктейли он не разливал? — Нет, мы разлили их потом. Только хайбл Дэнни был уже в бокале. Ах, инспектор, но все же очень просто. Злоумышленнику нужно было только проникнуть в гостиную, добавить атропин в шейкер и в бокал с хайблом, и... ужасно, но и все. Да, и все. Злоумышленник только оставалось, чтобы подмешать атропин в шейкер, так? Конечно. Продолжайте, мэм. Миссис Синклер пожала плечами. А больше рассказывать-то нечего. Потом мы пошли в гостиную. Мистер Хэй сам разлил коктейль и раздал стаканы. Он рассадил нас вокруг стола и заявил, что хочет произнести маленькую речь. Сандерсу снова показалось, что миссис Синклер вот-вот расплачется. Он встал, — продолжала она, — как председательствующий на собрании, и начал. — Друзья, римляне, сограждане, то есть я не имею в виду будто... Все председательствующие так говорят, но так выражался мистер Хэй. Ему очень нравилось пародировать высокопарный стиль. Вначале он предложил выпить за меня, за нашу прекрасную леди. Мы выпили. Потом заявил, что намерен кое-что нам сообщить. Миссис Синклер отвернулась и стала смотреть на огонь. — И что же он вам сказал? — спросил Мастерс. — Да в том-то и дело, — ответила хозяйка. Он так ничего нам и не сказал. Начал с того, что все происходящее напоминает ему анекдот о двух шотландцах, и рассказал его. Анекдот о шотландцах напомнил ему другую смешную историю. Он боялся забыть ее и поспешил тоже рассказать. История была длинной, как будто бесконечной, полна диалектных выражений. Мистер Хэй обожал подражать какому-либо выговору, особенно ланкаширскому. Так вот... Вначале его история вовсе не показалась мне смешной, но внезапно я расхохоталась. Мы все смеялись. Все громче и громче. Мне стало жарко, закружилась голова. Я заметил, что мистеру Хэю уже жарко, по лицу у него тек пот, а рыжие волосы встали дыбом. Он так хохотал, что почти не мог говорить. А самое странное зрелище представлял собой мистер Шуман. Он такой тонкий, хрупкий, похож на святого. Так вот Шуман согнулся пополам, прижав руки к бокам, и топал ногой. Последнее, что я помню, мне показалось, будто лицо у мистера Хэя раздувается, как воздушный шар. Потом оно заполнило собой всю комнату и стало красным, как огонь. Возможно, дело в его рыжих волосах. Он что-то говорил с акцентом и показывал на нас. А потом все смешалось, мне стало плохо, и больше я ничего не помню. Миссис Синклер говорила как-то отстраненно, глядя то на огонь, то на Мастерса. Однако сам рассказ отличался необычайной живостью. Может быть, сказывался ее художественный вкус? —